Коран книгу небесную, несотворенную, естественно, столь земные признания, как правило, не включались. Поэтому, хотя в нем есть заявление о том, что Аллах дает на службу вам корабли, чтобы они по его велению плавали в море, дает на службу вам реки, сура 14, аят 37, но нигде нет речи о развитии человеческих знаний трудовой сноровки. И даже сказанное об Аллахе в 97 аяте 6 суры, «Он поставил звезды для вас, для того, чтобы по ним вы во время темноты на суше и на море узнавали прямой путь», есть констатация данных, которыми руководствовался в своей повседневной практике не только моряк, ведший корабль ночью в темноте, но и любой караванно-вожатый или пастух, перегонявший стадо. Могло им помогать в этом и наблюдение за горными вершинами вместе со звездами, о которых также упоминается в Коране. Для каждого человека, бывавшего в арабских странах, понятно, например, бережное, почти любовное отношение арабов к финиковой пальме. Это передано и в поэтичных сказаниях, мифах, образах того времени, когда миф воспринимался как реальность или времени более позднего, но когда еще сохранялись многие пережитки такого мышления. Существует предание, будто пророк Мухаммед сказал: «Чтите тетку вашу пальму, она де и сотворена из остатка той глины, из которой Аллах сотворил человека». Стройного, ладного мужчину и сейчас, если хотят похвалить, сравнивают с пальмой. И как не вспомнить, что финиковая пальма не только красива, но и дает благоухающую тень, прекрасные питательные плоды, из которых делают десятки разнообразных вкусных и высокополезных блюд и напитков. Листья пальмы идут на изготовление циновок, домашней утвари, из волокон и тонких стеблей плетут веревки, неводы, делают мешки, туфли, различные ткани и так далее. Природа нашей планеты разнообразна. И в некоторых странах Востока стройного мужчину сравнивают не с пальмой, а с кипарисом, сигисерф, с сосной, санаубар, тополем, что также напоминает о благородном, вдохновенном, поэтическом отношении человека к окружающей природе, для сохранения и приумножения богатств которой делается немало полезного, хотя все еще недостаточно. И известно, что и основы такой области знания, как отбор, селекция в агрономии и зоотехнике, уходят в далекое прошлое. Упорным трудом человек приобрел необходимые сведения и опыт, с помощью которых создал немало новых сортов сельскохозяйственных и декоративных растений, пород животных, даже птиц и рыб с нужными ему признаками. Эта созидательная работа человека обогащает и разнообразит окружающую нас природу. И как же не насторожиться современному человеку, когда оказывается, что все это многоцветие природы, все, что человека окружает, да и сам он, имеет лишь некоторое прикладное значение. Между тем, уже из приведенных аятов видно, что именно подобный тезис является одним из лейтмотивов Корана. Так в суре Лукман можно прочитать, что никто иной, как Аллах, творец небес и земли. Он творит человека, он творит скот, творит коней, мулов, ослов. Он творит и то, чего вы и не знаете. Он посылает с неба воду. Ею возвращает он для вас хлебные посевы, маслины, пальмы, виноградные лозы и всякие плоды. На службу вам устроил день и ночь, солнце и луну. Звезды служат вам по его велению. Во власть вашу он отдал море. видишь, как корабли с шумом рассекают его, чтобы вам доставить благотворение его и возбудить вас к благодарности. Сура 16, аяты 3, 5, 8, 10, 12, 14. Побудить к уже известному нам действию, хвале Аллаху, ради чего и созданы им ангелы, джинны, люди и все, что так или иначе способно возносить к нему молитвы, хвалить. Выходит, что люди получают все блага природы, как некий подарок Аллаха, да еще проявляет черную неблагодарность, забывая о своей обязанности непрерывно его восхвалять и даже вынуждая его напоминать им об этом. Такая цель жизни, возможно, и соответствует идее малодушия, слабости, робости, боязливости человека, как он изображен в ряде сур и аятов Корана. Сура 4, аят 32, сура 17, аят 12 и другие. Но она нереалистична, противоречит действительности всей истории человечества. И не случайно в странах распространения ислама, еще в темную ночь средневековья, не раз рождался призыв к людям не падать духом, знать цену себе, своему мужеству, стойкости, созидательному и ратному труду, разуму, призыв, звавший не отворачиваться от жизни, вопреки другим словам, что произносится по этому поводу. Гений персидской и мировой поэзии Абуль-Касим Фирдоуси около 934-1030 годов в своей бессмертной стихотворной эпопее «Шах-Наме» «Книга царей» славе человека писал: «В цепи человек стал последним звеном, и лучшее все воплощается в нем. Как тополь вознесся он гордой главой, умом одаренный и речью благой. Вместилище духа и разума он, и мир бессловесных ему подчинен. Ты разумом вникни поглубже, пойми, что значит для нас называться людьми. Ужель человек столь ничтожен и мал, что высших ты в нем не приметил начал? Земное с небесным в тебе сплетено. Два мира связать не тебе ли дано?» Перевод Бану Лахути. Фирдоуси на себе испытал трудности жизни и звал человека к активности, созидательному труду, к тому, чтобы жизнь была прожита не напрасно. «О том поразмысли, что ждет впереди, цель выбрав благую, к ней прямо иди. Себя приучи не страшиться труда, труд с разумом, с честью, в согласии всегда». Помимо имен пророков, в Коране упоминаются немногие исторические деятели, порой, правда, без имени, с одним прозвищем. Авторы тафсиров и европейские исследователи, в числе их, называют царя Македонии, создавшего крупнейшую монархию древности, Александра Македонского, 356-323 годы до нашей эры, выведенного здесь под прозвищем Зулькарнайна, то есть двурогого, владетеля двух рогов, иначе говоря, обладателя символа божественного могущества. Стремительный военный успех Александра Македонского, его дальние походы, естественно, уже при жизни завоевателя поражали воображение современников. По подсчетам исследователей, на огромном пространстве от Англии до Малайи возникло на 24 языках более 80 версий сказания о нем, из которых большинство восходит к сборнику, составленному около 200 года до нашей эры в Египте на греческом языке и приписываемому псевдо-Калисфену или к его латинским переводам, а также переложениям на сирийский, армянский, коптский и, по ряду данных, на среднеперсидский, пехлевийский язык. сирийском сказании, относимом к VI-VII векам, то есть к эпохе, близкой ко времени составления Корана, Александр заявляет, что Бог дал мне рога на моей голове, чтобы я сломал ими государство мира. Пигулевская сирийская легенда об Александре Македонском. Палестинский сборник, выпуск 3, Москва-Ленинград, 1958 год, страница 86. Александр, сын македонского царя Филиппа II, около 382-336 годов до нашей эры, после убийства его заговорщиками, продолжил начатую отцом захватническую войну против Ирана. В Египте и Вавилонии, странах, тяжело переносивших гнет иранцев, население встречало Александра как избавителя от ярма чужеземцев. Египетскими жрецами Александр был назван царем Египта, что было равносильно признанию его сыном бога Солнца. Как политик Александр это тотчас использовал. Помогли ему в этом придворные и состоявшие при нем летописцы, в их числе врач Калисфен. В позднейшем сборнике псевдо-Калисфена версия обожествления Александра развернута еще подробнее. Александр изображен сыном македонской царицы Олимпиады и египетского фараона Нектанеба II, проникшего к ней ночью в отсутствие Филиппа II под видом прорицателя, принявшего внешность египетского бога Амона, Амона-Ра, которого изображали с двумя бараньими рогами. Эта эмблема получила известность и через упомянутую сирийскую версию. По-видимому, она же определила и прозвище Александра Зуль-Карнайн в Коране. А поскольку в Коране о Зуль-Карнайне сказано от имени Бога «Мы укрепили его на земле и дали ему ко всему путь» Коран, сура 18, аят 83, то и в исламском вероучении он представлен как достигший пророческого сана. Широкому распространению этого, очевидно, способствовало также возникшее в жреческой и аристократической среде шахиншахского Ирана версия, по которой Александр, названный Искандаром, Искандером, сын не Филиппа II, а иранского шаха Дария III Кадамана, правил в 336-330 годах до нашей эры. Иначе говоря, и в Иране Искандар Александр был объявлен законным обладателем передающегося по наследству фарра, божественной благодати. Только в литературе зороастрийцев, храмы и книги которых исторически Александр Македонский предавал разграблению и уничтожению, а жрецов изгонял, имя Искандара Александра стало синонимом зла и тирании. Коран достаточно определенно сообщает о том, что именно Аллах открыл перед Зуль-Карнайном путь, которым он и воспользовался прежде всего для похода на запад. А когда он дошел до заката солнца, то увидел, что оно закатывается в источник зловонный, и нашел около него людей. Мы, Аллах, сказали: «О Зуль-Карнайн, либо ты накажешь, либо устроишь для них милость». Он сказал: «Того, кто несправедлив, мы накажем, а потом он будет возвращен к своему Господу, и накажет он его наказанием тяжелым. А кто уверовал и творил благое, для него в награду милость. И скажем мы ему из нашего повеления легкое». Потом он следовал по пути. Коран, сура 18, аяты с 84 по 88. Сколь нетуманно здесь упомянуто о западном походе, тем не менее это совпадает с историческим фактом, согласно которому Александр начал свою военную и государственную карьеру с решительного пресечения попытки греческих государств освободиться от тяжелой для них власти Македонии. Начал он это еще при жизни отца, в сражении при Хиронее в 338 году до нашей эры. Затем последовал разгром Фив в 335 году, а в 334 году он уже предпринял поход на восток, прежде всего против Ирана. В Коране нет никаких исторических дат, нет и названий стран и государств, куда следовал Зуль-Карнайн. Здесь все в дымке мифологии. Сказано лишь, а когда дошел он до восхода солнца, то нашел, что оно восходит над людьми, для которых мы, Бог, не сделали от него никакой завесы. Коран, сура 18, аят 89. По-видимому, так в Коране передаются трудности пути Зуль-Карнайна, македонцев, для которых пустыни и полупустыни Азии со слепящим солнцем, когда оно стоит в зените, были неизвестны. И вновь Зуль-Карнайн следовал по пути. А когда достиг до места между двумя преградами, или стенами, горами, то нашел перед ними народ, который едва мог понимать обращенную к ним речь. Они сказали: «О Зуль-Карнайн, ведь Яджудж и Маджудж, живущие за этими преградами, распространяют нечестие по земле. Не установить ли нам для тебя подать, не собрать ли для тебя денег, чтобы ты устроил между нами и ними плотину, вал, преграду?» Коран, сура 18, аяты 91-93. Зуль-Карнайн, сославшись на то, в чем укрепил меня мой Господь, попросил их помочь ему силой. Я, обещал он, устрою между вами и ними преграду. Принесите мне необходимое количество кусков железа. А когда он сравнял пространство между двумя склонами, сказал: «Раздувайте». А когда он превратил его, принесенный ему металл, в огонь, сказал: «Принесите мне расплавленный металл к месту преграды, вала. Я вылью на это расплавленный металл». Коран, сура 18, аяты 94-95. Так Зуль-Карнайн сделал вал, закрыв ход Яджуджем и Маджуджем. И не могли они взобраться на это и не могли там продырявить. Он сказал: «Это по милости от моего Господа. А когда придет обещание Господа моего, он сделает это, этот скрепленный металлом вал, порошком. Обещание Господа моего бывает истиной». Коран, сура 18, аяты с 96 по 98. Вот и все, что можно прочитать в Коране об Александре Македонском, выведенном под прозвищем Зуль-Карнайн. Сведений о нем, как видим, весьма и весьма немного. Однако, поскольку интерес к личности и походам Александра Македонского был велик, то и это немногое послужило поводом к созданию об Искандаре Зуль-Карнайне, как его стали называть в странах распространения ислама, значительного числа религиозных, исторических и художественных сочинений. Секрет тут еще в том, что раз Искандар был признан пророком Аллаха, то хотя его жизнь и деятельность относятся к доисламской эпохе, джахилии, о нем разрешалось писать, это даже приветствовалось. Привлекая многоязычную литературу и устные сказания об Александре Македонском, писавшие о нем авторы-мусульмане значительно расширили те узкие рамки, в пределах которых Коран рассказывает о Зуль-Карнайне. Некоторые из их сочинений, особенно принадлежавшие перу выдающихся поэтов, и поныне сохранили познавательный и художественный интерес. Не случайно наиболее крупные сочинения о нем переведены полностью или частично на многие языки мира, в том числе на русский. Среди них поэмы Фердоуси, Низами Гянджеви, Амира Хасрова Дехлеви, Абдурахмана Джами, Ахмеди Абая. Находились и среди мусульман историки, которые даже в раннем средневековье стремились трезво подойти к оценке походов и деятельности Александра Македонского. Таков иранский историк Абуль-Фазл Бейхаки, 995-1077 годы, на основании преданий, осуждавший Александра за хитрость и коварство, преступление весьма мерзкое и большое, по его утверждению, проявленное для достижения победы над Шахиншахом Дарием и Пором, царем Хиндустана. Бейхаки Абуль-Фазл. История Масуда. 1030-1041 годы. Ташкент, 1962 год, страницы 112-113. Впрочем, указание Бейхаки, что для убийства Фора Александр применил хитрость, в стороне войска Фора вдруг раздался сильный крик. Фор забеспокоился и оглянулся. Содержится уже в поэме его старшего современника Фердоуси, хотя и без истолкования названного крика как хитрости, давшей возможность убить врага. Фердоуси Шахнаме. Москва, 1984 год, том 5, страница 32. К тому же исторический Пор, по-видимому, Парватака, царь небольшого индийского государства, не был убит в кровопролитной битве с Александром, случившейся в 326 году до нашей эры на реке Гитасп, Джелам, а взят в плен. Став вассалом Александра, он правил в Пенджабе до 317 года, когда был убит оставшимся там греческим наместником. Как пророк ислама, Александр Искандер в поэме Фердоуси посещает Мекку и совершает обряд обхода Каабы и другие установления хаджа. В поэме уделено внимание также раздорам, существовавшим между племенами арабов Аравийского севера и юга, причем показано, что Искандер занял сторону северных племен. Величие вернул Исмаила сынам, и пеший вступает он в Бейт-аль-Харам. Бейт-аль-Харам – заповедный, запретный для иноверцев храм Кааба в Мекке. Куда б ни пришел повелитель царей, всем золото сыплет его казначей. Перевод Банула Хути и Берзнева. Случалось, что от казначея Искандера перепадало даже простым бедным арабам. Нежданно увидел себя богачом и нищий, и хлеб, добывавший трудом. Так постепенно фантастика, легенды стали настолько заслонять историческую основу биографии Александра Македонского Искандера, что даже поэты, начиная с Амира Хасрова Дехлеви, 1253-1325 годы, пытаются отделить его от пророка Зуль-Карнайна Корана. Турецкий поэт Таджиддин Ахмеди, умер в 1412 году, автор старейшей из тюркоязычных Искандер-Наме, поместил в ней особый рассказ о том, как на пути к источнику живой воды Искандер видел хижину Искандера, предшествовавшего ему Зуль-Карнайна. Смотря описание рукописи, опубликованное Аслановым, Ахмеди и его Искандер-Наме. Народы Азии и Африки, 1966 год, номер 4, страница 165. Как поэт и мыслитель, исповедовавший ислам Фирдоуси, знал, что согласно Корану, мусульманскому преданию и учению о пророках, все пророки и посланники Аллаха, начиная с Адама, исповедовали ислам и были проповедниками этой религии. Все они, согласно преданиям ислама, испытали на себе благотворность света посланника Мухаммеда, созданного Аллахом еще до того, как он сотворил землю и небесные светила, и намного раньше того, как Мухаммед появился в Мекке на земле. И писание, книги, которые до Корана передавались, проповедовалось, Иблис сбивал с прямого пути, они уходили в многобожие ширк. Искажались и данные им книги писания. Чтобы восстановить истину, Аллах посылал все новых и новых пророков, не забывая о необходимости просветить своим учением каждый народ или, в случае греховного упорства, истребить его.